Глава 17. В Берлине. На следующий день Гейдель торжественно вручил Амусову немецкий паспорт, пропуска, деньги, рекомендательные письма. К этому же времени господину Гейделю успели организовать объемистую посылку, которую он просил отвезти в Берлин. В последнюю минуту, когда Амусов уже садился в машину, Гейдель вручил ему запечатанный пакет. «Там все, что нужно доложить начальству», — сказал он. «Очень прошу вас скрыть этот пакет уже в Берлине, в главной квартире. Ну, дорогой Шпеер, от души желаю вам счастливого пути». Амусов в последний раз пожал протянутую ему руку, и машина тронулась. Из города выехали на Смоленское шоссе. Вдоль дороги протянулись обычные белорусские пейзажи — леса, поля и болота. Амусов сидел рядом с шофером. Слушая, как мягко поет машина, он думал об удивительном путешествии, в которое ему пришлось пуститься. Кто знает, как все пойдет дальше, в какие положения он попадет, с какими людьми ему придется столкнуться. Все было туманно впереди. На каждом шагу подстерегалась смертельная опасность. Но ехать было нужно. В этом Амусов не сомневался. Минск, на три четверти разрушенный немцами еще в первые дни войны, встретил Амусова мертвыми впадинами разбитых окон, обгорелыми остовами домов и грудами развалин. Немецкие солдаты слонялись по искалеченным улицам. Часто проносились машины с куда-то спешащими офицерами. Амусов явился в немецкую комендатуру, предъявил документы и тотчас был принят офицером СС. Тощий, поджарый немец с моноклем любезно осклабился, когда Амусов передал ему записку от Гейделя. Он сообщил Амусову, что завтра может отправить его с попутной машины в Негорелое, откуда идет поезд в Берлин. Амусов провел ночь в военной гостинице, устроенной немцами в бывшем студенческом общежитии. Любезность офицера СС простерлась до того, что Амусову был предоставлен отдельный номер. Сначала Амусов пытался заснуть, но это не удавалось. Нервы его были напряжены до предела. Страх он не испытывал. Это чувство вообще ему не было знакомо. Но сознание важности задуманного, желание предугадать все случайности напрягли сейчас его волю и мозг. К тому же мешал уснуть шум, доносившийся из соседних комнат, где кутили господа офицеры. Крики, смех, женский визг и пьяные песни не утихали всю ночь. Амусову надоело слушать, как веселятся рядом, и он, одевшись, вышел на улицу. Город был погружен в полумрак. Неверный свет луны бродил среди домов, искалеченные контуры которых выглядели фантастически. Изредка на перекрестках громко перекликались патрули. Амусов стоял, подняв воротник пальто. Конец октября давал себя чувствовать. И предавался все тем же мыслям. Наконец он решил отдохнуть и вернулся в комнату, скинул пальто и, бросившись на постель, мгновенно заснул. Утром за ним пришел офицер СС. Повел его завтракать в офицерский ресторан. А затем проводил к машине, которая должна была везти его в Негорелое. Несколько часов спустя Амусов сидел в вагоне поезда, который шел в Берлин. На протяжении всего в пути, и в Белоруссии, и в Польше, он видел из окна вагона все те же горькие следы войны. Разрушенные станции, пожарища, мертвые, обезлюдевшие деревни. Населения почти не было видно. Только на редких остановках поезд окружали исхудалые дети, просившие хлеба. Щеголеватые штабные офицеры, направлявшиеся в Берлин, щелкали лейками, снимая на память развалины и голодных детей. Не питая никакого интереса к своим соседям, Амусов держался от них в стороне. В Берлин прибыли утром. Город выглядел мрачно. На улицах было великое множество полицейских и мало прохожих. Амусов с вокзала поехал в отель «Адлон», еще сохранивший остатки довоенного благоустройства. Заняв номер на третьем этаже, он побрился, переоделся и вышел на улицу. Внешний вид встречных прохожих, очереди у магазинов, сравнительно редкие машины и запущенность городских улиц — все это воспринималось им жадно, с яркостью первого впечатления. В 2 часа дня Амосов направился в главную квартиру гестапо, адрес которой был дан ему Гейделем. В комендатуре долго проверяли его документы, после чего выдали, наконец, пропуск. Серый огромный дом смотрел сумрачно. Поднявшись на 3-й этаж, Амосов нашел нужную ему дверь и постучался. «Битте!» — произнес низкий голос. Амосов вошел. В комнате за столом сидел немолодой человек со скучающим выражением лица, одетый в штатское платье. Амосов объяснил ему, что приехал в Берлин по приказанию Гейделя. «Господин Ганс Шпейер», — улыбнулся немец, — «я уже предупрежден о вашем приезде. Начальник русского отдела тоже будет рад вас видеть. Я думаю, что он сможет вас принять не позднее, чем завтра. Где вы остановились?» «В отеле «Адлон», — ответил Амосов. «У вас нет родных в Берлине?» «Нет, мои родные жили в Брауншвейге, но теперь в живых не осталось уже никого». Разговор продолжался еще несколько минут, а затем Амосов простился и ушел, оставив свой адрес и телефон. Амосов пошел пообедать. В ресторане гостиницы пиликал салонный оркестр, но котлеты от этого не становились вкуснее. Публики было мало, и, как объяснил Амосову портье, все столующиеся были приезжие. «Берлинцы отвыкли от ресторанов», — со вздохом сказал он. «Не то время теперь, война. Да еще у обедающих вырезают мясные талоны из карточки, хотя мяса почти не дают. Где же ты видано? Скорее бы конец этой ужасной войне. Говорят, на Востоке много мяса и сала. Моя сестра часто получает богатые посылки от сына. Он служит офицером на Восточном фронте». После обеда Амосов отправился на Фридрихштрассе, где жила семья Гейделя. Посылку ему пришлось тащить самому. Ни такси, ни носильщиков не было. Найдя дом и квартиру Гейделя, Амосов позвонил. Костистая сухопара немка открыла дверь. Она оказалась женой Гейделя. «Добрый день, фрау Гейдель», — сказал Амосов. «Господин Гейдель поручил мне передать вам эту посылку и письмо». Фрау Гейдель побагровела от удовольствия и пригласила Амосова зайти. Оставив его в столовой, она унесла посылку в другую комнату. Судя по времени, которое она там находилась, и по доносившемуся оттуда шороху, фрау Гейдель знакомилась с содержимым посылки. По-видимому, она осталась довольна, так как вернулась в столовую, сияя улыбкой. В ответ на ее расспросы Амосов сообщил о здоровье Гейделя, передал от него привет и просил написать ему, что посылка получена. «Не примену сделать это сегодня же», — сказала фрау Гейдель. «Я вам очень признательна за вашу любезность, Герр Шпейер». Она угостила Амосова жиденьким кофе, после чего он попрощался и отправился опять в главную квартиру. Его принял тот же пожилой немец и сказал, что начальнику русского отдела уже доложено о приезде Шпейера. Он добавил, что начальник просил Шпейера быть вечером здесь, так как он намерен его принять. Амосов стал дожидаться приема. Он просмотрел один за другим 3 иллюстрированных журнала, после чего, наконец, был вызван к начальнику. Открыв массивную дверь, Амосов вошел в большую светлую комнату с темной мебелью мореного дуба. Посреди комнаты стоял огромный письменный стол, заваленный бумагами, за которым никого не было. Амосов с интересом оглядел его и развешанные по стенам карты Украины и Белоруссии. «Рад вас приветствовать, дорогой товарищ», — произнес по-русски чей-то голос за спиной. Обернувшись, Амосов оказался лицом к лицу с человеком средних лет, который, улыбаясь, очень внимательно его разглядывал. Это и был начальник русского отдела гестапо.